У входа в дом засуетилась девка, подхватила подол, убежала. С изумлением уставились на знатных дам два русоволосых молодца с руками до локтей, заляпанными известью и глиной. Выбежала взволнованная жена Ломоносова, закричала: «Михель, Михель!» Екатерина властно подняла руку и, жестом отстранив ее, вошла в дом. Прошла прихожую и вступила в кабинет, в полутьме которого виден был беспорядок. Он и создавался поставленными вроде бы для выставки, а потому неуместными в квартире бирюзовыми чернильницами, ароматницами, табакерками, нюхтельницами, диковинными графинами, кружками из цветного хрусталя. Одно окно из цветного стекла, обрамленное мозаикой, напоминало Ораниенбаумский стеклярусный кабинет. На столе стояла колба, какие-то приборы и навалены книги. Сам почетный академик, избранный в прошлом году, накрывшись плядом, дремал, и когда двери открылись, не спеша встал и с достоинством, как будто всю жизнь встречал дома коронованных особ, поприветствовал императрицу, поблагодарив за высокое посещение. Пригласил осмотреть дом. После лаборатории, где Екатерина задавала много вопросов, зашли в павильон мозаичных картин, где академик подвел к начертанному на столе проекту памятника Петру Первому. Напомнил кому-то еще раз слово: «Зато терплю, что стараюсь защитить труды Петра Великого, чтобы выучились россияне, чтобы показали свое достоинство. Памятник сей надобно бы построить 7 саженей в высоту и 4 в ширину избитой и кованой меди, а стоять он должен на пьедестале из черного российского мрамора в окружении аллегорических скульптур и 20 мозаичных картин. Все может быть отделано яшмой, лазурью и всеми драгоценными камнями, что в Российской империи имеются». Екатерина покусывала губку, не хотела чужие проекты принимать, свои задумала, но ничего не молвила, а в ответ на приглашение хозяйки весело сказала: «Ну что ж, попочуем со щами у академика». Щи были, но была и копченая семга, и говядина, и треска, и палтус, и шанишки, и морожка, и клюква, и малина. «Все из Холмогор, матушка», — приговаривал оживясь Михаил Васильевич, радуясь, что императрица пробует гостинцы его радушных земляков. На стене висела большая карта Европейской России, южные границы которой расплывчато упирались в Причерноморье и Северный Кавказ. «Великая страна», — молвила Екатерина. «Да, государыня, но она и взор алчущих соседей привлекает, и дальние державы ей завидуют. Прусский король, английская корона, да и французы с цесарией не преминули бы земли наши урезать». Императрица нахмурилась. «Короны, хотя и соперничающих государей, трогать не стоило». Ломоносов продолжал: «Да и не только сами, но и порту османов натравить на нас хотят. И мы за их мыслями надзирать должны. А сколько народу православного погибает от набегов крымчаков и турок? И единоверные греки стонут под игом, и единокровные славяне, и сербы, словени, болгары, черногорцы гибнут». Екатерина внимательно посмотрела на карту и поразмышляла: «Однако же тут и непонятно, где границы проходят. Рядом и Речь Посполитая, и Австрийская империя, и Османы, и Валахи. А земли эти, государыня, из кони российскими были. Как же они Михаила Васильевича османам достались? Матушка, ранее весь понт Эвксинский, то есть Черное море, Русским морем назывался. Святослав, наш древний князь, хаживал, и вот Царьград, Константинополь. А на Кавказе стоял древний город Тьму-Таракань, из-под него ходили на Персию и торговали с Востоком. А потом, после похода Батыева, села орда в Крыму, сельджуки на Святую Софию полумесяц подняли, императоров византийских сокрушив, и стали султаны эти земли в крови топить. Посему они и запустили». Императрица озадаченно и недоверчиво слушала. Империю этого края она не знала. И, посмотрев на карту с ее южными пространствами, подумала: Боже, какая необъятная страна!